Глава 12. Змеиный патруль и новые загадки. Через полчаса. Марианна. Обратно долетели быстро и без приключений. Я зря переживала, что мой нестабильный дар навредит иллюзиям владыки. Морок держался как прибитый, и это было еще одним незримым доказательством нашей истинности. Моя аура частенько портила чужие заклинания. Исключения составляли отец, духи-хранители, а еще Суар и Сайролин. За годы работы магия целителей подстроилась под мою и больше не реагировала на ее нестабильный флёр. Зато остальным приходилось туго. На праздниках я всегда держалась подальше от бытовиков, светомагов и иллюзионистов, чтобы не сорвать шоу. Поэтому и переживала по поводу Морока Саифа. К счастью, мой дар не сумел развеять его. Это обнадеживало, я даже подумывала воспользоваться этим аргументом при разговоре с отцом. Но владыка просил ничего не предпринимать и для начала позволить ему самому поговорить с Алвара. Спорить не стала, но про магию запомнила, поставив перед собой задачу найти на досуге еще несколько доказательств нашей связи. И сейчас, наблюдая из-за шторки за улетающим драконом, прикидывала варианты, способные перебить проклятое пророчество. С эмоциями у отца были серьезные проблемы. После смерти мамы он перестал что-либо чувствовать. Но компенсировал отсутствие эмпатии логикой и воспоминаниями о том, как должна ощущаться та или иная эмоция. Аргумент «я чувствую, мы паром» не пройдет. Нужны сухие убедительные факты. Не знаю, чем будет руководствоваться Саиф во время переговоров. Но мне тоже не помешает подготовиться на случай, если что-то пойдет не так. По саду разлилось гулкое уханье филина. И я невольно вздрогнула, вспомнив о ночных разведчиках и сторожевых кобрах. Когда пролетали над лабиринтом, никого не засекли. Похоже, фрейлины расползлись по норам с первыми лучами рассвета. И это настораживало. Лучше поторопиться и переодеться в домашнюю одежду, пока никто не нагрянул в гости. Странно только, что духи меня не встречают. Дурные предчувствия усилились. И, подхватив юбки, тенью проскользнула вглубь спальни. Свет зажигать не рискнула. Как и все драконы, я неплохо видела в темноте и могла сказать наверняка, что Люсьены с Гортензием в комнате нет. Или они очень хорошо прятались, что маловероятно. «Пш!» — тихонько подала сигнал. «Пш-пш!» Никто не ответил, и в мыслях вереницы пронеслось десяток предположений. Одно хуже другого. Больше всего я боялась, что в мое отсутствие здесь побывал отец, и сейчас он с пристрастием допрашивал духов и Суареса. Буйная фантазия мигом нарисовала картину. Как три моих сообщника сидят в кабинете императора, закованные в наручники и налапники. «Бред», — помотала головой, развеивая дурацкое видение. «Зная отца, он поджидал бы меня здесь, дабы поймать с поличным, иначе я могла соврать, что гуляла в саду, в лабиринте или оранжерее. А духов не взяла с собой, поскольку хотела побыть одна». «Да нет же!» Из гардеробной послышался странный шорох и тихий, едва слышный шепот. «Враги? Воры? Кобры?» Рука сама потянулась к стоящему на тумбочке подсвечнику. Но, прислушавшись, я узнала голос Люсьены. «Говорю же, его точно утром здесь не было!» Продолжила шипеть кошечка. «А в твоих списках отмечено...» «Вижу!» — уже громче возмутилась Люсьена. «Но ошибиться я не могла!» О чем спорят духи, не знала, поэтому закрыла балкон и направилась в гардеробную. «Что у вас происходит?» — сходу уточнила, распахнув дверь. Кошечка и Алераун в задумчивости сидели на полу. А рядом с ними была нарисована небольшая пентаграмма, в центре которой лежало кольцо. Мое внезапное появление хранителей не удивило. Значит, на окне все же были следилки Люсьены, и они сразу узнали о моем возвращении. Но по какой-то причине не посчитали нужным выйти навстречу. «У нас проблемы». Голос Люсьены прозвучал мрачно и настороженно. «Когда вы улетели, я решила закончить сбор и обнаружила в вашей шкатулке кольцо, которого точно там не было до визита леди Балтимер». Дурные предчувствия расцвели пышным цветом. Подойдя ближе, я присела на корточки, рассматривая перстень. Подарок отца на 16-летие узнала сразу. Изящный золотой ободок с именной гравировкой на внутренней стороне, россыпь бриллиантов и крупный рубин редкого цвета «Голубиная кровь». Искусная работа. Я любила это кольцо и часто надевала. Но озерные леди на дух не переносили огненных камней, поэтому даже прикасаться к нему перед походом на озеро не стала, ограничившись жемчугом. Символ водной стихии и новой судьбы. Это точно не копия? Подхватив лежащий на полу увеличитель, направила его на перстень. На вид ничего подозрительного. «Нет, мы с Люсьеной уже все проверили», — заверил меня Гортензий. «Это точно твое кольцо». «Вредоносных плетений и прослушки мы на нем не нашли», — отчиталась кошечка. «Но на всякий случай пока закрыли на магический карантин, мало ли». «Правильно», — задумчиво протянула, припоминая разговор с Саифом и собственные подозрения. Странности с колечком идеально вписывались в версию с проклятием и заблокированным зовом. «Моей магии на украшение много, а снять слепки — дело пары минут». Не потому ли кобра так настойчиво суетилась возле меня во время приступа? «Люсьена, а где обычно лежало это кольцо?» — обернулась к кошечке. Память на подобные мелочи у меня была плохая. Я обожала разные шкатулочки, полочки и подставки для украшений и никогда не запоминала, где что находится. Во время сборов часто носилась по комнате, перекладывая рассортированные Люсьеной драгоценности из одной коробочки в другую. А кошечка с тоскливым шипением раскладывала все обратно, чтобы по первому требованию принести мне нужную вещь. Оно висело на подставке у туалетного столика вместе с тремя браслетами. Мяукнул дух. Так, а туалетный столик стоит у окна. Осенённая внезапной догадкой, я подхватила опешивших хранителей на руки и выскочила в спальню. «Мари, ты что?» «Проверяю версию», перебила Гортензия и в два шага добралась до заветного пуфика, посадила на него духов. А сама взяла со столика веер и принялась активно им размахивать. «Подставку за мной видно?» «Ну, немного», — прищурившись, отозвался Алераон. «Если перестанешь мельтешить...» «Не перестану, в этом весь смысл», — ответила, припоминая, в какой позе сидела у окошка. «Можете немного сдвинуться вправо». Духи послушно переместились, а я в точности скопировала позицию кобры. Встала слева лицом к окну, шагнула назад и... тут же уперлась бедром в столик. Когда разыгрывала приступ, Тереза меня оттащила к окну и начала активно махать веером мне на лицо. Пояснила, прикидывая, могла ли змея незаметно умыкнуть колечко, пока оказывала первую помощь. Подставка с украшениями всегда стоит на краю. «У леди Балтимер такие рукава на кимоно, что за ними ничего не видно», — подхватил мою мысль Гортензий. «Ты сейчас так стоишь, что подставка только при поднятой руке заметна. Если добавить рукав, как у кобры...» «То она легко могла снять кольцо с подставки, заведя вторую руку за спину», — добавила Люсьена. «Кстати, в зеркале этого будет не видно. Оно развернуто в другую сторону». «Вот». А горничная так перепугалась, что безропотно выполняла все поручения. И на меня старалась даже не смотреть. Пока Дарина наливала воду и гасила камин, леди Балтимер могла украсть украшения и снять магические слепки. Последнее можно сделать совершенно незаметно с помощью специального артефакта. Для этого требовалось от силы минуты 3-4. Так что версия с проклятием и заблокированным зовом находила все больше подтверждений. Даже духи согласились с ней, едва я рассказала о наших с Саифом подозрениях. «Звучит логично». Гортензий задумчиво пошевелил ботвой. «Допустим, змея действительно украла кольцо во время приступа и сняла слепки, пока вы ждали Суареса. Но как украшение оказалось в другой шкатулке?» «А вот это как раз самое простое. Я подбоченилась, чувствуя себя великим сыщиком». Артега прибыл на помощь практически моментально. Тереза не успела бы закончить. Поэтому и пыталась любой ценой задержаться. Темнейший едва ли не пинками ее выталкивал. Она ползла за нами через всю спальню, пока он меня до постели нес, и настойчиво предлагала свою помощь. И под шумок могла забросить перстень в открытую шкатулку на малом туалетном столике. Осмотревшись, закончила за меня Люсьена. «Именно», — кивнула я. Артега сразу унес меня от окна, и если бы Тереза вернулась к подставке с браслетами, это бы вызвало подозрение. Зато подкинуть использованный перстень на второй столик ей не составило труда. Картина преступления выстраивалась просто идеально. Кобра не стала ничего воровать, а сняла слепок моей магии прямо в комнате. И теперь у нее есть все необходимое, чтобы напакостить. Если Саиф прав, заблокировать нашу связь она уже не сможет, но... Вдруг цель не только в этом. Давайте рассуждать логически. Убрав веер, я принялась расхаживать возле пуфика. Слепки магии можно использовать для наложения проклятия, приворота, с целью блокирования второй ипостаси, отслеживания перемещений. «Да много для чего они нужны», — качнул ботвой Гортензий. «До обеда перечислять можно. Ты переоделась, кстати, а то вдруг кто в гости приползет. Ой». Подхватив юбки, рванула обратно в гардеробную. Увлекшись теориями, совсем забыла о времени. Рассвет уже вступил в полную силу. Его золотистые лучики просачивались сквозь занавески и растекались по паркету сказочной дымкой. В другое время я бы с удовольствием насладилась его красотой, сидя на балконе с чашечкой земляничного чая или кофе. Но кобра не дремала и в любой момент могла прибыть с инспекцией. Впрочем, если я права, и она охотилась именно за слепком магии, сегодня змея будет не слишком активна. Скорее отметится для виду, немного поспорит с Суаресом, а после уползет, горделиво шелестя золотыми шелками. «Марим, вот домашняя одежда». Люсьена прошмыгнула за мной и, вскинувшись на задние лапки, принялась колдовать. Нужные вещи сами выпорхнули из шкафчика, а отброшенное в сторону вечернее платье и шаль сложились в аккуратную стопочку и улетели. «Спасибо», — воскликнула, натягивая ночную рубашку и меняя туфельки на мягкие тапочки. «Аромат дракона убрать не забудь», — раздался из спальни приглушенный голос Гортензии. «От тебя за пару метров его парфюмом пахнет». От слов Алерауна щеки залило краской, а губы начало покалывать. Воспоминания о свидании нахлынули сладостной волной, сбивая боевой настрой и желание продолжать расследование. Хотелось вернуться обратно, на утопающий в облаках шпиль. «Мари, время!» — поторопила Люсьена, протягивая мне специальную жидкость для снятия косметики и салфетку. Пока умывалась, кошечка развеяла исходящий от кожи и волос аромат дракона и брызнула на меня цветочными духами. Бегло осмотрев свое отражение, сняла серьги и нежно коснулась подаренного Саифом браслета. Зачарованные жемчужины вспыхнули, отзываясь на мою магию. И на миг мне показалось, что я вновь слышу шелест сказочных крыльев и хриплый смех дракона. Остро захотелось активировать подарок и призвать сюда Саифа, но... «Леди Балтимер, это абсолютно исключено». Недовольный голос Артеги штормовой волной пронесся по гардеробной. От неожиданности я едва не подпрыгнула, но Люсьена молча указала на магическую колонку. Похоже, целители и фамильяры подстраховались. И вместо того, чтобы кричать на весь коридор о приближении кобры, воспользовались новейшими достижениями техномагии. «Темнейший господин Суарес, хочу напомнить, что как старшая фрейлина ее высочества я обязана...» «Свои обязанности будете выполнять, когда состояние принцессы стабилизируется», — отрезал Артега. «А пока...» Дальнейший спор слушать не стала. Убавила громкость и обернулась к духам. «Что с кольцом делать будем?» Возвращать его в шкатулку я не собиралась. Пусть хранители и не нашли ничего подозрительного, проверить украшение еще раз не помешает. Не все следилки можно обнаружить при обычной проверке. Да и я могла ошибиться со слепками. Возможно, дело вовсе не в них. Или не только в них. «Нужно показать его темнейшему», — предложила Люсьена. «Или нет. Лучше как-то передать господину Саифу». «Я и почтовые белки сэра Дубовича всегда к вашим услугам». В комнату проскользнул Алераун. «Могу призвать их и...» «Слишком опасно», — покачала головой. «Я понятия не имею, где сейчас Саиф. И когда мы уезжаем в столицу». Замолчав, на миг прислушалась к отголоскам спора. На этот раз кобра шипела лениво и почти благодушно. Предчувствия не подвели. Она получила желаемое и сейчас вертелась возле моей комнаты лишь для виду. «Бездна. К как бы предупредить Саифа. Взгляд сам опустился на зачарованный браслет. Если повезет, ночью смогу призвать его в свою комнату в замке и все рассказать, а пока... Начнем с Суареса. Я задумчиво покосилась на лежащий в центре пентаграммы перстень. Сейчас кобра слиняет, и позовем его. Артега заходил недавно. Узнавал, не вернулась ли ты, перебил меня Гортензий. И книги какие-то принес. Мы их припрятали, но кольцо не показали. Решили для начала с тобой посоветоваться. Прекрасно. Значит, позже смогу поискать информацию о сапфировом крае, грозовых драконах и необычных крыльях Саифа. Вы все правильно сделали. Похвалила духов и нехотя сняла подарок владыке. Без браслета сразу стало неуютно и зябко, но рисковать не хотелось. В суете могу забыть о нем, а если его увидит отец или Тереза, катастрофы не избежать. Спрятав украшение в кольцо хранилища, я вновь прислушалась. Шипение кобры уже стихло, но в коридор все равно лучше не выходить. «Люсьена, принеси мой магограф, хочу отправить Суаресу сообщение». Кошечка пронеслась мимо меня бело-золотой молнией. Только пушистый хвост взметнулся и тут же исчез в спальне. Идею подключить к делу темнейшего она явно одобряла и переживала, как бы я ни передумала. Впрочем, я и сама понимала, что без его помощи нам не обойтись. «А как перстень оказался здесь?» — поинтересовалась, вновь присев на корточки возле пентаграммы. «Мы побоялись колдовать в спальне. Кто-то мог случайно засечь из коридора вспышку блокирующего плетения», — пояснила Лераун. «Но ты не переживай, мы лапами ничего не трогали. Перенесли кольцо сюда прямо в шкатулке, высыпали все на пол. А после осторожно убрали остальные украшения и закрыли перстень на магический карантин. Если на нем были отпечатки кобры, то сохранились нетронутыми». «Сомневаюсь, что она могла так сглупить», — покачала головой. «Но проверить стоит. Молодцы, профессионально сработали». «Рады стараться», — воскликнул Гортензий, отсалютовав ботвой. «Кстати, как прошла встреча? Белки не зря по лесу носились с письмами». «Не зря». Я покраснела до кончиков ушей и шустро перевела тему. «А ты чего задержался? Мы с Люсьеной переживали». «Хранители поставили на границе слишком мощный купол», — пояснил дух. «Хотели подстраховаться на случай, если кто из мелких духов вредителей уцелел. Пока драконы окончательно все не проверили, воер со стороны Лантарим даже обычных птиц не пропускали. Пришлось облетать через Вераэльсу». Больше ничего спросить не успела. В гардеробную стрелой влетела Люсьена, а за ней впорхнул мой магограф. «Айролин едет», — на ходу мяукнула кошечка. «Я только что видела из окна спальни, как ее карета с холма спускалась. Минут через 10 будет здесь». «Ох, бездна». Схватив магограф, принялась набирать сообщение. Лаура, мой второй целитель, была замечательным и верным союзником. Но настолько доверительных отношений, как с Артегой, у нас не сложилось. И посвящать ее в свои проблемы с коброй я не собиралась. «Готово». Отправив сообщение и убедившись, что целитель прочитал его, быстро все удалила. К счастью, Суарес не заставил себя ждать. И едва спрятала артефакт в карман, в двери постучали. «Ваше высочество», — услышала голос целителя. «Вам пора принимать лекарство, я могу войти?» Похоже, опасения были не напрасными, и в коридоре кто-то отирался. Если Артеге пришлось разыгрывать спектакль. «Войдите», — ответила за меня Люсьена, и через миг входная дверь отворилась. Целитель со скоростью ветра преодолел разделявшее нас расстояние и ворвался в гардеробную. «Хвала первому дракону, ты вернулась», — вместо приветствия объявил Артега. «Император уже дважды интересовался твоим состоянием. С минуты на минуту будет здесь». Только этого нам и не хватало. Говорить отцу про кольцо я не собиралась. Кобра слишком хитра. Ее отпечатки мы вряд ли найдем. Зато знатно подставим себя и покажем, как много смогли узнать. «Как прошло свидание?» Целитель шагнул ко мне, оплетая сканирующими заклинаниями. Чужая магия скользнула по коже прохладным ветерком, разгоняя волны мурашек и воскрешая воспоминания о танце в облаках. Щеки вновь вспыхнули от смущения, а кончики пальцев зачесались от желания достать из артефакта хранилища подарок Саифа. И хоть на миг надеть его, почувствовать штормовую магию моего дракона. «Ага, можешь не отвечать. Прекрасно». В пронзительно-синих глазах целителя вспыхнули торжествующие искорки. «Про версию с приворотом можешь забыть. Твой дар стал стабильнее на 5%. Невероятный результат для одной встречи». «Шутишь?» — охнула, боясь спугнуть такую удачу. «Нисколько», — покачал головой дракон. «Нужно придумать, как организовать вам еще одну встречу. Если динамика сохранится, у нас есть все шансы за пару недель мягко пробудить твою драконицу и...» «Уи!» Не удержавшись, бросилась на шею опешившего целителя и звонко чмокнула его в щеку. «Повтори еще раз, пожалуйста, про драконицу!» «У нас хорошие шансы вывести ее из спячки раньше положенного срока». По губам Артеги на миг скользнула искренняя теплая улыбка, но следующая фраза немного осадила мое торжество. «Только не забывай, что даже плавное пробуждение второй ипостаси может сопровождаться срывами. Так что расслабляться пока рано. Нам придется быть вдвойне осторожными». «Я буду очень стараться». Немного успокоившись, отстранилась и перевела взгляд на лежащее в центре пентаграммы кольцо. «И у нас проблемы». Про кобру и ее диверсию мы рассказывали дружно и в торопях. К счастью, Суарес был уже частично в курсе, поэтому уложились в пару минут. «Не знаю, что с ним делать». Выдохнула, указав на украшение. «Нужно как-то снять слепки». «Тссс». Дракон присел на корточки и накинул на перстень свое плетение. Миг. И пентаграмму духов сменила другая, более мощная, мерцающая ясным изумрудным свечением. Я понятия не имела, что это означает. И с замиранием сердца ждала вердикта. «Проклятий и других вредоносных плетений на кольце нет», — подтвердил Артега. «А отпечатки?» «Я не безопасник, и снятие слепков вне моей компетенции», — покачал головой целитель. «Кольцо нужно показать специалисту, а твоего истинного предупредить». «Сможешь помочь?» — нервно куснула губу. «Если буду действовать сама, встретиться с владыкой выйдет только ночью, и то не факт. Кто знает, что за это время успеет натворить кобра. Нельзя рисковать. Тем более сейчас, когда у нас появился шанс». «Я всегда готов прийти на помощь», — ободряюще улыбнулся дракон. «Но мне нужно имя». «Саиф Нэри», — решительно произнесла, отрезая пути к отступлению. «С ним я встречалась этой ночью, и он — моя пара». На миг в гардеробной повисла звенящая тишина. Затаив дыхание, я ожидала реакции темнейшего. «Хвала первому дракону!» Артега просиял. «Я всегда знал, что если кто и способен совладать с ураганом по имени Марианна, то это Саиф». «С ураганом?» — недоуменно уточнила. Не знаю, что смутило больше — слова целителей или его искренняя радость. «Моя магия, конечно, нестабильна». «Я сейчас не о магии», — отмахнулся Артега, — «а о твоем неугомонном характере». Дыхание перехватило от возмущения. Сказать хотелось многое, но едва подняла взгляд на улыбающегося темнейшего. Как все колкости и аргументы вылетели из головы. А перед глазами в красках вспыхнула сцена нашего с Саифом знакомства. «Ты стихийное бедствие, Мари», — с нежностью продолжил дракон. «И управиться с тобой может лишь такой же безумный авантюрист и искатель приключений». Образ спокойного, чуткого владыки никак не вязался со словами Артеги. Но все же невольно вспомнились его шутки про кузнеца и то, как легко он поддержал мой незамысловатый спектакль. С чувством юмора у Саифа все в порядке. «Это сейчас адмирал Нэри ведет себя согласно статусу», — доверительно сообщил целитель. «А в 17 лет он сбежал из дому и под чужим именем записался в наемники, чтобы отправиться с группой ученых в путешествие по граням Межмирья». «Что?» Просипела, осмысливая услышанное. Про отряд Югры Вандора ходило множество слухов, один чудесатее другого. За последние 3000 лет он первый, кто сумел не только уйти в другие миры, но и вернуться. Правда, из 17 безумцев, отправившихся вместе с ним, выжили лишь 5, и я понятия не имела, что грозовой владыка один из них. «Саиф 3 года путешествовал по другим мирам», — добавил Суарес, попутно стирая нарисованные на полу руны и перепрятывая колечко в специальный контейнер для улик. Я сразу узнала простенькую серую коробочку, украшенную замысловатыми алыми рунами, похожими на тлеющие угли. «За это время владыка побывал на исторической родине черных драконов», — продолжил целитель. «Заполучил редкую магию и... Ты уже видела его крылья?» Вопрос окончательно выбил почву из-под ног. «Они...» «Порождение магии межмирья», — пояснил Артега. «Кстати, я тебе книг принес. В одной есть нужные заметки. Почитай на досуге». «Да, спасибо». Рассказ дракона не укладывался в голове и в то же время многое прояснял. Необычная магия, завораживающие прекрасные крылья, словно сотканные из шелка ночных небес. «Крылья — не единственный сюрприз», — подмигнул мне Суарес. «Тебя ждет много удивительных открытий». «Впрочем, как и с Саифом, скучно вам точно не будет». «Это мы уже поняли», — хихикнул Гортензий, за что тут же получил по ботве от Люсьены. В отличие от неугомонного Кустика, кошечка старательно делала вид, что не подслушивает. «Я надеюсь, не нужно говорить, что это конфиденциальная информация», — добавил целитель. «Как и то, что ты вычитаешь в книгах, а не из моего личного архива». «Безусловно», — кивнула. «А, Темнейший неожиданно напрягся и жестом приказал замолчать. А через миг из колонки раздался тихий треск и гулкие отголоски знакомых шагов. «Отец, за мной!» Артег рванул в комнату, жестом позвал меня за собой. «Люсьена Гортензий, выключите артефакт и приберите здесь». Духи заметались, исполняя поручение. Я рысью пересекла спальню и нырнула под одеяло. А целитель щелчком пальцев зажег курильницу и принялся греметь склянками.